Он так и сделал. И нашел след одного единственного последнего разряда. А рядом в стороне виднелась четкая линия, словно выжженная в базальте неведомым художником. Контур в оплавленном камне, повторявший рисунок гигантского перепончатого крыла. Вода капала все так же равномерно и неустанно, словно ничего не случилось. Все так же шлепали в темноте большие невидимые ладони. И звук дробился, сливался с собственным эхом. Порой затихал, чтобы тут же возникнуть вновь с удвоенной силой. Послушав с минуту это равномерное и монотонное шлепание, Роман отвернулся от стены и, сгорбившись, побрел к пирсу, туда, где расходились холодные круглые валики ядовитой морской воды. Здесь он снова остановился, словно обдумывая что-то. Но его мысли текли ровно, ни на чем не задерживаясь. Предпринимать что бы то ни было в его новом, только что открывшемся положении бессмысленно. Куда бы он ни пошел, с кем бы ни заговорил, на все он будет смотреть сквозь щели, прорезанные в стенке стального полого шара, вместившего его мозг в какой-то чужеродный, управляющий механизм. Он и раньше иногда чувствовал себя странным отщепенцем среди людей. Теперь же не оставалось ни одной зацепки, связывавшей его с родным домом. Да и самого дома тоже. Ведь все, что он помнил о нем, оказывалось ложью, или, по крайней мере, ему не принадлежало, и было украдено у какого-то другого человека. Морская вода притягивала его, манила своей темной смертельной глубиной. Он подумал о том, как просто и быстро могло бы все кончиться. Слишком просто. Слишком просто для тех, кто все это придумал. Он почувствовал, как растет в нем неудержимое чувство ненависти, медленно обретая форму, как появившееся темное пятно в глубине воды. Что там может быть? Дельфин, местное морское чудище. Не бывает здесь ни дельфинов, ни чудищ. В этой мертвой, смертельно опасной воде только одно единственное существо могло противостоять ее коварству. Отступив от пирса, укрывшись за выступом скалы, он достал лазерный пистолет. Опустил предохранитель. Еще раз с горечью подумал, что во всем этом огромном мире, заполненном множеством обитаемых планет, у него вряд ли найдется друг. И тут же сформулировал эту мысль более жестко и точно. Вряд ли останется хоть один, кто захотел бы иметь с ним дело, узнаю на нем всю правду. Теперь оставалось лишь ждать.